Часть четвертая. Финальный срез. Блокбастер. Точно так же, как американцу трудно себе представить, о чем говорит Ельцин со своими министрами и каким способом они между собой общаются, так и русскому режиссеру, даже уже пожившему какое-то время в Голливуде, трудно представить, что происходит за дверями больших кинокомпаний. Я получал профессиональное образование в России, где в ту пору ни продюсерской профессии, ни самого такого слова «продюсер» не существовало. Что такое американский продюсер? Каковы уровни этой профессии? Разные, конечно, с каким-то я уже успел познакомиться, но с продюсерами уровня Джона Питерса или Рона Сильвера встречаться до времени не приходилось. Про Сильвера, одного из первых в продюсерском клане Голливуда, создателя гигантских боевиков типа «Крепкого орешка», рассказывают, что, собрав группу в начале работы над новой продукцией, он первым делом заявляет: «Мои картины уже дали 2 миллиарда долларов». Поэтому все, что я говорю, закон, со мной не спорить. Начинаем работать. Неожиданно и мне выпало соприкоснуться с миром большого американского кинобизнеса. Все началось со звонка моего агента. «Слушай меня с таким вниманием», — сказал он, — «с каким никогда не слушал». Он всегда говорит это, когда хочет подчеркнуть необычайную важность предстоящего сообщения. На этот раз от имени Warner Brothers он предложил мне суперпостановку с суперзвездами и суперпродюсером. Первым моим естественным душевным движением было отказаться, что они с ума сошли, я и Сильвестр Сталлоне. «Подумай, как следует», — сказал он. «Сталлоне совсем не такой простак, как ты и многие думают. Прочитай сценарий, потом поговорим». Я находился тогда в санатории на юге Германии, чистился голоданием. 2 дня пришлось ждать сценарий из Лос-Анджелеса. Они прошли в колебаниях, стоит браться, не стоит браться. Постепенно идея обретала для меня смысл. Я никогда прежде не снимал в большой компании, ни в одной из тех, которые считают столпами Голливуда. Как вся эта система работает? Интересно было и встретиться со Сталлоне, неважно, буду делать с ним фильм или нет. Естественно, у меня было о нем какое-то мнение, я знал, что в работе он труден, его взаимоотношения с режиссерами всегда кончаются конфликтом, процессом создания фильма на деле руководит он, а не режиссер. Пришел сценарий. Как я и ожидал, он оказался очень наивен. Обнадеживало, правда, то, что в нем хватало юмора, хоть за что-то можно зацепиться. Герои сценария — Танго и Кэш, оба полисмены, оба в своей профессии звезды, лучшие профессионалы в Лос-Анджелесе. Естественно, друг друга они ревнуют, хоть сами никогда не встречались. У каждого свой район, далекий от другого. Плохие люди из мафии решают избавиться от них, но не просто убить, тогда бы и фильма не было. А что называется, подвести под статью, приписать им преступление, осудить, упрятать за решетку, а там и убить. План провокации уже разработан, а герои еще и не подозревают, что скоро окажутся в одной камере. Все происходит как задумано, их обвиняют в убийстве, они попадают в тюрьму, там их пытаются убить, они бегут, за ними гонится полиция, и пока она их не настигла, они должны успеть снять с себя клеймо преступников, размотать узел провокации, покончить с негодяями-мафиози. Задачи показались мне не слишком увлекательными, но интересно было попробовать себя в том, чего не делал раньше. Я тешил себя надеждой, что смогу привнести в фильм стиль, элегантность, профессиональное качество и, прежде всего, в сценарий. Финал мне показался бессмысленным. Да, это обычно для гангстерских лент, по традиции разрешающихся прямым физическим столкновением плохих и хороших, смачной дракой, набором предсказуемых ходов. Но можно же найти что-то более интересное, напряженное, позволяющее говорить о фильме пусть с натяжкой, в категориях искусства. Вскоре мне позвонил президент киноконцерна Warner Brothers Марк Кентон. «Мы хотим, чтобы ты ставил. Я давно твой поклонник». «А почему вы хотите именно меня?» «Потому что», — ответил он, — «у тебя есть чувство стиля, элегантность, оригинальное видение. Я очень люблю твои картины». Я еще не видел Кентона в глаза, ничего не знал о нем, но его легкость в общении, располагающая манера говорить и слушать, обещали в дальнейшем взаимопонимание между нанимателями и творческой личностью. Кентон сказал, что продюсер хочет со мной встретиться. Я еще не знал, о ком именно идет речь, но сказал: «Хорошо, пусть приезжает». Через день-другой вновь звонок. «Нет, это невозможно. Мне прерывать курс лечения тоже нельзя. Я предложил встретиться на полпути в Нью-Йорке. Прошло еще 2 дня. Кентон сказал, что продюсер прилететь не может, он занят, мы хотим, чтобы прилетел ты. Я уже закончил лечение, мог прилететь, но предупредил, что со Сталлоне работать буду лишь при условии, что в мою работу он вмешиваться не будет». «Что ты? Он не будет вмешиваться совсем. Это не его картина, не он ее продюсирует. Будет другой, очень сильный продюсер. Джон Питерс. Сталлоне здесь только артист». Это меня более устраивало, я полетел на встречу с Кентоном. Времени было мало, через 2 дня мне надо было быть в Париже, возобновлять в Одеоне «Чайку», репетировать, вводить новых исполнителей. Не замечали ли вы, что мужчины, обладающие исключительной, не по наследству полученной властью, как правило, невысокого роста. Не карлики, конечно, ну, ниже среднего. Наполеон, Сталин, Ленин. Эта мысль вновь пришла ко мне после знакомства со многими влиятельнейшими людьми Голливуда. К примеру, Майк Овец, бывший президент компании CAA, представлявший таких звезд, как Майкл Джексон, Том Круз, Сталлоне, Спилберг, Мадонна. Или знаменитый агент Свифт Лазар. Оба они, мягко говоря, не баскетбольного роста. Не могу забыть, как в одной из компаний меня вообще встретил вице-президент Лилипут, словно я на мгновение вошел в фильм Чаплина. Когда он встал с кресла, чтобы меня приветствовать, он сначала исчез вообще, а спустя секунду вышел из-за своего массивного стола. Может быть, все-таки есть какая-то связь между ростом мужчины и его амбициями на обретение власти. Энергетический напор у таких людей, как видно, гораздо больше. В юные годы на пляже или на спортплощадке завоевать сердце прекрасного пола им трудновато. Надо брать другим. Чем? Умом, эрудицией, ослепительной карьерой. Недаром Киссинджер, который тоже не Аполлон, что не мешало, впрочем, его успехам у женщин, говорил: «Власть – самый серьезный афродизиак, то есть средство, возбуждающее эротическое чувство». Все-таки есть правда в том, что мужчина, облеченный властью, сексуально привлекателен. Власть – ключ к успеху у женщин. Марк Кентон оказался из той же категории мужчин во власти. Не подумайте, что кроме небольшого роста есть еще что-то, роднящее его с Иосифом Сталиным. «Я управляю этой компанией», — сказал он мне при встрече. «Если что надо, звони прямо мне. Я за все отвечаю. Я сделаю так, чтобы тебе хорошо работалось. Мы сделаем коммерческую картину. Сталлоне будет как ангел. Мы не дадим ему слова сказать. И ему, и продюсеру. Он забавный парень, хоть и немножко сумасшедший. Ты с ним сегодня встретишься». Потом мне показали студию. По ее территории меня возил начальник производства. Подъехали к автостоянке, очень красноречивое для любой студии место. На местах парковки написано, чья машина должна здесь стоять. Достаточно прогуляться вдоль рядов имен, чтобы многое узнать о студии. Вот место для машины Шварценеггера, вот для Сталлоне, вот для Мерфи, вот для Рона Сильвера. Пока мы разъезжали, я вспомнил, что на этой студии уже был несколько раз. Здесь, у четвертых ворот, в деревянном домике дачного типа, размещалась компания Джона Войта, который пригласил меня в Америку. Компания называлась «Калибан». Войт любил Шекспира. Сидя в его офисе, я думал: «Господи, неужели когда-нибудь буду снимать здесь?» С тех пор прошло 8 лет. Меня вызвал продюсер. На территории Warner Brothers располагаются разные корпуса и разные продюсеры. У каждого отдельный офис. Для крупной студии крупного продюсера предпочтительнее, чтобы офис был на студийной территории. Губер Питерс, куда я направлялся, имели эксклюзивный договор, работали только с Warner Brothers. Для тех, кто не бывал в офисах бизнесменов индустриально развитых стран, наверное, неожиданностью, как и для меня, будет узнать, что они часто обставлены, очень часто, как богатые старые квартиры, антикварная мебель, дорогие картины. Все это создает очень уютную обстановку. К примеру, студия Universal славилась тем, что все ее этажи были уставлены старой английской мебелью. Даже секретарша сидела за старым английским столом в антикварном кресле. Я поначалу был шокирован, уж ей-то зачем такая дорогая мебель? Мне объяснили, что у основателя компании было хобби покупать старую мебель. Он покупал ее столько, что девать было некуда, целый дом не мог вместить. Он стал ставить мебель на студии, чем убивал сразу 2 зайцев, вкладывал деньги в антиквариат и сдавал этот антиквариат в аренду собственной же компании. Его наследники получают очень серьезные суммы за прокат дедушкиных приобретений. Та же богатая, комфортная обстановка встретила меня в компании Губера Питерса. Я вошел в приемную. Толстые зеленые ковры, зеленые стены. Все коридоры увешаны плакатами фильмов, сделанных фирмой, ленты Барбары Стрейзанд, «Гориллы в тумане», «Танец вспышка», «Вокруг звезды», «Человек дождя». Пока доходишь до кабинета, узнаешь, с кем предстоит разговаривать. Накануне этой встречи одна знакомая предупредила меня: «Питерс, конечно, человек тяжелый, но работать тебе с ним будет хорошо, интересно. Он будет взрываться, колобродить, сходить с ума. Ну, ты же парень умный». Я не понял, что она имела в виду. Скорее всего, что в любой ситуации я сумею выжить. В момент, когда я вошел, Питерс с густой копной каштановых волос в шортах и застиранной маечке говорил по телефону. Я сел, стал осматриваться. В углу в натуральную величину стоял пластмассовый Бэтмен в плаще и маске. Компания готовилась к выпуску первой из серии картин с этим героем. Картина стала сенсацией. На полках стояли фотографии Барбара Стрейзанд и Питерс, молодой, с бородой и шевелюрой. Он вместе с президентом, вместе с английской королевой. Фото с того самого знаменитого приема, где Стрейзанд спросила у королевы: «Зачем вы надели перчатки?» Тогда я еще ничего о Питерсе не знал, позднее узнал его биографию. Думаю, что в нем есть доля индейско-мексиканских кровей, отсюда его темперамент и манера общения. Вырос он на улице, образование получил тоже на улице, потом стал парикмахером, потом модным парикмахером, открыл маленький салончик, потом стал очень модным парикмахером, делал уже прически звездам, познакомился таким образом с Барбарой Стрейзанд. Поскольку человек он обаятельный, рискну предположить, что какие-то из его состоятельных клиенток обрели в нем не только парикмахера. Задолго до этой встречи я видел картину «Шампунь». Уоррен Битти снялся в ней сразу же следом за Бонни и Клайд, с героем-парикмахером, на которого женщины налетают как стервятники, и ни одной из них он не в состоянии отказать. Тогда я не знал, что прототипом героя этой легкой веселой комедии был Питерс. Не лишне напомнить о влиятельности клана парикмахеров и гримеров в мире Голливуда. Любая звезда отделена от мира и от всего на свете армии, секретарей, агентов, менеджеров. Слава и деньги не позволяют жить иначе. Гримеры и парикмахеры нередко становятся личными гримерами и парикмахерами звезды, ее интимными друзьями, поверенными ее секретов. Публика может, допустим, восхищаться густой копной волос звезды, но парикмахер-то знает, что у любимца публики лысина, и только его, парикмахера, усилиями и мастерством создается столь привлекательный для влюбленных поклонниц облик. Парикмахера действительно очень многое зависит, прежде всего настроение звезды, но не только. Если, к примеру, вы начинающий сценарист и написали выдающийся, на ваш взгляд, сценарий с ролью, за которую звезда непременно должна схватиться, какие у вас возможности познакомить ее со своим творением? Обратиться к агенту звезды он может пообещать, но все равно нет гарантии, что сценарий дойдет по адресу. Единственный путь сделать то же, минуя агента, или личный повар, или близкий друг-парикмахер. В Голливуде есть даже термин «кинематограф парикмахеров», так говорят о фильмах, сделанных в обход установленных каналов. Едва положив трубку, Питерс сразу заговорил о том, как он любит мое кино, какая будет грандиозная картина, как замечательно нам будет работаться. «Есть ряд проблем». Наконец мне удалось вставить слово. Непонятно, каким должен быть фильм по жанру, комиксом или жестокой приключенческой картиной. И тем и другим, — ответил он без секундной паузы, — будет абсолютно новый жанр. Ты посмотришь «Бэтмена», я его сейчас заканчиваю. Потрясающий суперхит, успех гарантирован. Посмотришь, поймешь, какой жанр нужен. Должно быть весело, интересно. Для 14-летних подростков. «Надо менять финал», — сказал я. «Не волнуйся, все сделаем, начинай работать. Мы допишем. Это же мой сценарий». То есть, удивился я. «Я его пишу. Сценарист только записывает мои идеи. Что я ему говорю, то он и пишет». Я был озадачен. В голове не укладывалось, что сценарист, имя которого стоит на титульном листе, занят лишь тем, что аккуратно записывает идеи, которые продюсер ему накидывает. Действительно, положение сценариста на голливудских больших картинах напоминает положение портного, шьющего по фигуре заказчика. Что закажут, то и исполнят. Если исполнят не очень хорошо, или не добавят своего, или добавят, но слишком много, или добавят не то, что хотелось продюсеру, ему заплатят и возьмут другого. Никого из сценаристов такое положение не смущает. Все полагающееся по контракту они получают. Сценариста приглашают не как автора, не как индивидуальность, а как мастера, литературного закройщика. То, что он делал в прежних своих успешных работах, надо теперь повторить применительно к новому сюжету и ситуациям. Только очень немногие звезды кинодраматургии имеют право не соглашаться, но на то они и звезды. То, что делает звезда, подвергать сомнению не принято. «Контролировать картину буду я», — сказал Питерс. «Опирайся на меня. Сталлоне мы не дадим пикнуть. Он будет актером и не больше. Сценарий доделаем. Все твои опасения — ерунда». Я точно так же работал на «Бэтмене», все было прекрасно. Мы с тобой придумаем такое, чего в жизни никто не видел. Да, еще. Нужны хорошие девочки. После монолога он неожиданно согнул руку и пристально стал изучать вздувшийся бицепс. Мы будем их пробовать. Я тебе дам 200 девочек, 200. Отбирать их, конечно, буду лично я, но потом ты будешь проверять их всех. Нам не нужно никаких звезд. У нас есть две звезды — Сталлоне и Керт Рассел, или Дон Джонсон. Один из них, остальные не звезды. Я хочу найти и сделать новую звезду, я это сделаю. Здесь Питерс снова прервался, чтобы полюбоваться бицепсом теперь уже левой руки, и произнес фразу, которую, клянусь, не ожидал от него услышать. «Учти, Warner Brothers — это я. И не думай о деньгах, деньги есть, на все. Не хватит, добавлю свои. Сколько там? 7-10 миллионов, не проблема, добавлю. Как так? Ведь Уорнер имеет своих президентов. А что же Кентон? По напору и энергии Питерс производил впечатление хулигана-переростка. Я не сразу понял, что его манера общения в том и состоит, чтобы не дать собеседнику заговорить. Сперва он закладывает в вас всю необходимую с его точки зрения информацию. Если это встречается с энтузиазмом, он слушает рассеянно, но с удовольствием. Если вызывает сомнения и возражения, он их все отвергает с порога. Он обаятелен, особенно с женщинами, никогда не смущается. На губах всегда играющая улыбка, но во всем абсолютная нетерпимость. Меня уже предупредили, что Джон может менять свою точку зрения. Нужно не уставать капать в одно место. С любой мыслью ему надо свыкнуться. Но неизменная реакция на все не от него исходящее — отвергнуть. Питерс, как выяснилось, фигура легендарная. Лет за 12 до нашей встречи, когда Де Лаурентис сделал Кинг-Конга, а он, звезда, родилась с Барбарой Стрейзанд, они сильно повздорили, не знаю точно по каким мотивам. Оба фильма претендовали на большую кассу, были блокбастерами. Блокбастер — это то, что бьет по голове. И суммы действительно впереди маячили такие, что могла поехать крыша. Рассказывают, что оба фильма шли ноздря в ноздрю, и на каком-то банкете, кажется, по поводу оскаровской церемонии, Де Лаурентис сказал Питерсу: «А все-таки моя обезьяна заработала больше», на что тот ответил: «Зато моя мартышка», в виду имелась Барбара Стрейзанд, «умеет петь». Это к характеристике стиля юмора моего продюсера. Позже я выяснил, что это Питерс способствовал продвижению Кентона на место президента Warner Brothers. А когда-то тот был всего лишь секретарем, носил бумажки. Для Питерса, по сути, нет и не было никаких авторитетов, особенно в момент, когда я его встретил. Он уже был продюсером-звездой. По временам со вздохом ронял фразы типа: «Господи, что делать с деньгами? Просто не знаешь, куда их девать». Поза, конечно, но не всякий может себе такую позу позволить. Вскоре после нашей встречи должна была состояться церемония вручения «Оскаров». Его «Человек дождя» был в числе претендентов. «Ну ладно», — говорил он, скучая, — «получим мы 3-4 «Оскара». Ну, соберет еще картина 50 миллионов. Еще 50 миллионов. Разговор о бокс-офисе, о том, сколько картина собирает, в Голливуде одна из главных тем любого обеда, банкета, приема, коктейля, дня рождения, чуть ли не поминок. В принципе, все разговоры вертятся вокруг этого, особенно вокруг сборов в первый уикенд. Он определяет будущую кассу. Если во второй уикенд картина собрала столько же, это уже невероятно. Если собирает больше, сенсация. Если немного теряет, терпимо. Если теряет много, дело дрянь. У специалистов есть разработанная система графиков, предсказывающих линию прокатного успеха фильма. Кинематографисты говорят в основном об этом. Их профессия в том и состоит, чтобы заставить зрителя пойти в кино. Я медленно заряжался, настраивался. Это вообще мне свойственно. Начиная работать, заставляю себя влюбиться в материал, иначе просто не способен снимать. Я почувствовал, что можно сделать что-то интересное. Стал думать о комических поворотах, в характерах, придумывать новый конец. Питерс на все отвечал: «Не волнуйся, все будет как надо. Делай конец, какой хочешь, у нас будет классный фильм». Я сказал, что хотел бы поработать со сценаристом, для этого ему надо прилететь ко мне в Париж. «Зачем? Ты не волнуйся, все будет отлично». Но я не представлял себе иного способа работы. Режиссер должен пройти весь сценарий вместе с автором, подогнать его под себя, по сути, сделать свой вариант. «Ну хорошо, мы тебе его пришлем». Естественно, я еще не знал, что ничего поменять в сценарии не удастся, если я не сумею убедить в этом Питерса. Мне-то думалось, что раз он меня выбрал из 4000 голливудских режиссеров, то, стало быть, мне доверяет, и я сам буду переписывать сценарий, а потом его ставить. Иного просто не представлял. Мы немного поговорили еще о кандидатах на вторую роль, о Донни Джонсоне, о Керте Расселе. «Слетай к Сталлоне, понравься ему. Вам вместе работать», — сказал на прощание Питерс. В тот вечер мне уже звонили. «Ты что, делаешь картину со Сталлоне?» «Не знаю еще. Ну что ж, интересно, что из этого получится. Желаю дойти до конца». Наутро я полетел в Нью-Йорк. Мало кто знает, что звезды летают на частных самолетах, о чем специально оговаривается в контрактах. Транспортировка некоммерческими авиалиниями. У каждой крупной компании, в том числе и у Warner Brothers, есть для этого свои самолеты. Сталлоне может по дороге на съемку залететь куда-нибудь в Европу, повидаться с друзьями, или Николсон слетать на уикенд в Париж. Крупнейшие звезды в контрактах ставят условия «только частный самолет». Если у компании своего самолета нет, она его арендует. Скажем, Вупи Голдберг, снимавшаяся у меня в «Гомере» и «Эдди», летала только на частных самолетах. Мотивировала это тем, что коммерческими рейсами летать опасно. Там, мол, уставшие пилоты их непомерно эксплуатируют, а на частных самолетах пилоты всегда в форме. А уже самый верхний эшелон летает в самолетах собственных. К примеру, Коппола незадолго до того, как разорился, приобрел самолет. У Траволты целая коллекция самолетов, штук 5 или 6. Есть и реактивные, он сам их водит. Я как-то встретился с Джеком Николсоном у общих друзей накануне начала его съемок в «Бэтмене» и спросил: «Зачем ты снимаешься?» «Питерс неплохой парень», — ответил он со своей сногсшибательной улыбкой, прищурив хитроватые глаза, «и потом очень хорошие деньги». Хорошие деньги обернулись для него 60 миллионами долларов. 6 миллионов за роль, плюс процент с каждого заработанного фильмом доллара. Только Николсон мог вытребовать себе такие уникальные условия. Правда, это было 10 лет назад, теперь ставки утроились. Лишь постепенно, очень не сразу, доходило до моего сознания, что дело в Голливуде решает не реальная цена вашей творческой личности, а принадлежность к номенклатуре, ваши связи, с кем вы общаетесь, играете в теннис, в гольф, соблюдаете ли принятые клубом правила. Вкратце они таковы. Ни с кем никогда не ругайся. Никого публично не критикуй, имей высоких покровителей, не выноси ссоры из избы, как бы неприглядно ни была изнанка того или иного происшествия в голливудском мире, о ней пусть знают лишь члены клуба. Голливуд — это привилегированный клуб, попасть в который крайне непросто, но если уж ты в нем и останешься. Это номенклатура. Когда я ехал в Голливуд, думал, что еду на свободный рынок торговать своим товаром, своими художественными идеями. Как прав был Эйзенштейн в своем письме к Штрауху, когда говорил о необходимости завоевывать плацдарм для своей гениальности. Самому ему в Америке его завоевать не удалось.